«Бак!» — позвал сэр Грегори таким мягким, ласковым голосом, какого Майкл в нем не подозревал. «Иди сюда!» Громадная фигура отделилась от стены и вышла на середину комнаты. «Этот человек мой друг, Бак!» Чудовище протянуло лапу. На мгновение рука Майкла ощутила мягкую шелковистую шерсть. Бак поднес лапу к ноздрям и странно всхлипнул. Единственный звук, который он издал. «Принеси папирос», — приказал Пен. Обезьяна тотчас вышла в соседнюю комнату и вернулась с коробкой. «Не эти», — сказал Пен, — «другие, поменьше». Он говорил четко и раздельно, как разговаривает с глухими или слабоумными. Не колеблясь ни секунды, Бак вернул коробку на место и принес другую. «А теперь унеси отсюда виски и содовую». Орангутанг повиновался. Он отнес стаканы в буфет, не пролив ни капли. «Спасибо, Бак. Это все». Без звука обезьяна повернулась к хозяину спиной и исчезла в стене. Сэр Грегори нажал кнопку, дверь закрылась. «Совсем как человек», — прошептал ошеломленный Майкл. Сэр Грегори Пен усмехнулся. «Лучше, чем человек. Такого преданного друга среди людей не найдешь». Взгляд его скользнул по суматринским мечам и потупился. «Где он у вас живет?» «У него собственное небольшое помещение, и он содержит его в удивительной чистоте. Он ест вместе с прислугой». «Боже!» — воскликнул Майкл. Баронет, довольный его удивлением, улыбнулся. «Да, он ест вместе с прислугой. Они боятся его, но уважают. Он очень мил с ними и делает вид, что не замечает их страха. Вы знаете, что было бы, если бы я сказал, этот человек мой враг?» Пен показал пальцем на грудь Майкла. «Он разорвал бы вас на клочки. От вас мокрого места не осталось бы. И в то же время он может быть чрезвычайно мил и ласков. Да, он может быть мил и ласков. А какой лавкач! Он почти каждую ночь выходит на прогулку, и ни разу от соседних крестьян я не слышал жалоб. Никогда ничего не украл, никого не напугал. Он минует жилье, уходит прямо в лес, и если убьет кого-нибудь, то разве что зайца или сову». «Давно он у вас?» 8 или 9 лет», — ответил баронет, поднимаясь с кресла. «Ну, теперь пойдемте посмотрим на ваших актеров. Славная девочка, не правда ли? Вы не забыли, что сегодня обедаете с ней у меня? Как ваша фамилия?» «Бриксон», — ответил Майкл. «Майкл Бриксон». Сэр Грегори рассеянно пошевелил губами. «Будем помнить, Бриксон. Нужно будет сказать это Багу. Ему будет интересно узнать». «Неужели вы думаете, он меня узнает?» «Узнает», — самодовольно усмехнулся баронет. «Не только узнает, он найдет вас, где бы вы ни спрятались. Вы заметили, как он нюхал лапу после рукопожатия? Он наводил о вас справки, мой мальчик. Если я ему скажу, возьми это и передай Бриксону, он разыщет вас в 2 счета. Когда они подошли к той части сада, где происходила съемка, первая сцена уже была снята. На лице Джека Небворта сияла довольная улыбка, по которой можно было заключить, что страхи Адели не оправдались. Первый опыт прошел вполне удачно. «Не девушка, а золото», — весело повторял режиссер. «Родилась актрисой, создана для сцены. Золото, говорю вам». «Что вам угодно?» Последние слова относились к мистеру Коннелли, испытывавшему обычное волнение всех первых любовников. Он находил, что режиссер не обращает достаточного внимания на его художественные успехи.